Глава 4. Мне снова бросилось в глаза, что мужчины, как ни удивительно, не обращают на девушку ни малейшего внимания. Может, у меня не лады со зрением? Или я просто принимаю желаемое за действительное? Или все остальные счастливые семьянины, которым нет дела до проходящих мимо смазливых девиц? Или солнце этим утром встало на западе? Пропихиваясь сквозь толпу, я попытался приблизиться к девушке. Следить за ней было трудновато. Перед ней почему-то все расступались, а за ее спиной толпа смыкалась вновь. Улица буквально кишела народом, причем все рычали друг на друга и размахивали всякого рода подручными средствами. Да, чтобы остудить горячие головы, не помешал бы дождик, иначе того и гляди, вспыхнет пламя. Я заметил, что ко мне направляется знакомый, которому я был рад, как сегодняшнему рассвету. Плоскомордый тарп возвышался над толпой на целую голову и потому шагал, не разбирая дороги. Поскольку он был профессиональным костоломом, нынешние неспокойные времена сулили ему неплохой заработок. «Здорово, Гаррет!» — рявкнул он, приветственно поднимая руку. «Как делишки, старый паскудник?» Такого типа, как он, лучше иметь в приятелях, поэтому приходится мириться с недостатком ума и изысканностью выражений. «Нормально. Ты видишь впереди девчонку с рыжими волосами? Она такая маленькая, что я ее потерял». Тарп оскалил в ухмылке рот, продемонстрировав устрашающих размеров клыки. «Ты на деле?» Он наивно полагал, что рано или поздно заставит меня взять его в помощники. «Вряд ли. Она следила за моим домом, поэтому я решил проследить за ней». «И все?» «И все». Ухмылка на лице Тарпа сменилась гримасой ужаса. «Что стряслось, дружище? Вернулся Дин? Или проснулся покойник?» Он подмигнул попке дураку. «Да, в сообразительности ему не откажешь». «И то, и другое». Плоскомордый хмыкнул. Уж к чему, а к подобному хмыканью мне было не привыкать. Порой у меня складывалось впечатление, будто мои друзья полагали, что Гаррет нарочно ввязывается во всякие истории, чтобы развлечь своих приятелей. «Послушай, Тарп, девчонка улизнет, если я не...» «Между прочим, я вчера видел Тинни Тейт». Когда-то мы с Тинни были не разлей вода. Потом разбежались. Но она по-прежнему от меня не отступалась. «Замечательно. Заходи вечерком, расскажешь подробнее». «Еще я видел Торнадо, она...» «Это твои трудности». Наша общая знакомая по прозвищу Торнадо принадлежала к слабому полу, но ростом была с меня, а остротой ума не уступала плоскомордому. Вдобавок она хватала все, что подворачивалось под руку и плохо лежала. С другой стороны, ее нельзя было не любить. «Да расслабься, Гаррет!» Я сделал шаг в сторону, а Тарп не умолкал. «Погоди! Ей пришла в голову шикарная идея!» Торнадо постоянно обуревали всякие идеи, от которых меня бросало то в жар, то в холод. «Раз тебе нравится, сам и разбирайся!» Толпа впереди стала реже, и я вновь разглядел свою красотку. Она то и дело оглядывалась, причем в ее движениях сквозило не то удивление, не то раздражение. «Естественно», — отозвался плоскомордый. «Но нам нужен парень с мозгами». «Ты обратился не по адресу». «Скажете, я был неправ?» «Но разве человек, у которого все в порядке с головой, станет преследовать девушку из тех, кто явно хочет, чтобы ее преследовали, и выказывает нетерпение?» «Но почему мы не прислушиваемся к внутреннему голосу?» Я прикинул, не помахать ли девице рукой, мол, иду, но потом решил соблюдать правила приличия. Плоскомордый какое-то время шел за мной, высказываясь насчет моих дурных манер. Я повел себя предельно невежливо, не ответил ни слова. Толпа, между тем, редела на глазах. Девица уводила меня все дальше, и внимание она привлекала не больше, чем старая корга, которую я встретил в переулке. Макунада-стрит перешла в дорогу Орликина, и тут девица оглянулась и свернула на Хартлайт, где обитали наименее компетентные из станферских астрологов и прочих подозрительных личностей.